Сердца сочетаются любовью. Приду, скоро приду. Победа есть. Не увидят ее люди еще некоторое время. Тщитесь понять помогающее сердце. Весть посылаю у близости, близости часа. Сознание переносится в сердце сперва свое, потом мое. Сердце провозглашается органом, познающим поверх мозга и чувств внешних. Чувствуйте сердце сперва свое, потом мое. Жизнь сердца явите в огнях. Страхований не бойтесь ни в какой форме. Сердце – бессмертный аппарат духа. Действуйте сердцем. Приказ воли пусть идет через сердце, но не через мозг. Жизнью сердца живите полнее. Жизнь – это огня.